как медвежонок перехитрил время. В 8 часов утра собрались на лесной опушке ослик, ежик, медвежонок, белка, заяц и лиса, чтобы пойти в 8 часов вечера в гости к слону. «Но 8 часов вечера еще далеко», — сказал заяц. «Что же мы будем делать 12 часов?» «А очень просто», — сказал медвежонок. «Нас 6, значит, всем сейчас надо разойтись и каждому по отдельности просидеть 2 часа. А когда мы снова соберемся, получится, как будто мы вместе просидели 12». И все разошлись в разные стороны. Ёжик пришел к себе домой, сел за стол и стал смотреть на часы-ходики. «Тик-так, тик-так», — роняли часы. А ёжик подбирал минутки и, считая, складывал их перед собой на столе. Ослик отправился к реке. Он вошел в воду по колено и стал ловить губами солнечных зайцев. «В 2 часах 120 минуток», — думал ослик. «Когда я поймаю 120 солнечных зайцев, как раз надо будет возвращаться на опушку». Белка вскарабкалась на верхушку сосны и спросила у щегла: «Ты знаешь, когда будет через 2 часа?» «Конечно». «Тогда постучи ко мне в это время». И белка юркнула в дупло. Заяц принялся бегать вокруг леса. Обежит круг и заглянет на опушку, не собрались ли. Лиса вышла на пригорок и села так, как будто она сидит по отдельности и одновременно, чтобы ей была видна опушка. А медвежонок никуда не пошел. Он просто лег спать у пенька, подумав: «Соберутся, разбудят». Первым на опушку пришел ослик со 120 солнечными зайцами в корзине. За ним ежик с мешочком минуток через плечо. Щегол разбудил белку, и она спустилась с сосны. Прибежал заяц, важно подошла лиса. И все стали будить медвежонка. «Пора, вставай, уже прошло 20 часов, надо идти в гости к слону», — кричали все разом со всех сторон, тормоша медвежонка. «А, уже собрались?» – сказал он, просыпаясь. «Ну тогда идемте к слону. Только пусть никто не отстает, а то он скажет, что мы пришли раньше времени». Кто это все придумал? И опять ушел золотой солнечный день. И опять медвежонок пришел к ежику, потому что в последнее время собирались у ежика. И опять медвежонка ждала плетеное кресло рядом с плетеным креслицем, в котором уже сидел ежик. Медвежонок поднялся по ступенькам, поглядел на ежика и молча кивнул. «Садись», — сказал ежик. «А я уж думаю, когда ты придешь». Медвежонок сел. Наступали самые замечательные осенние сумерки. За маленькой сосной, за худенькой березой, на которой вдруг оказалось вдвое меньше ветвей, синела гора. Медвежонок поудобнее устроился в кресле и стал глядеть на гору, на небо, на слабо шевелящиеся под ветерком хрупкие ветки березы. Было так хорошо, так спокойно, и небо было такое далекое, что казалось, навсегда уже на нем застыли облака. «Кажется, они уже никуда не уплывут, да, ежик?» Ежик кивнул. «Кажется, и завтра, и послезавтра вот так же будут стоять и стоять на том же месте». Ежик снова кивнул. «А хорошо бы, чтобы один раз все было, а потом уже ничего не менялось», — сказал медвежонок. «Так не бывает». «А почему?» «Ты бы соскучился». «Я? Да никогда», — сказал медвежонок. «Ой-ой-ой, как же красиво!» — не отрывая взгляда от горы, думал ежик. «Кто же придумал эту всю красоту?» «Как ты думаешь?» — спросила она медвежонка. «О чем? Кто все это придумал?» «Вот это?» — медвежонок повел лапой. «А правда с моего крыльца красивее, чем с твоего?» «Ага», – ежик, не отрываясь, глядел на гору. «С твоего крыльца и гора меньше, и деревья не те. А хочешь, перетащим твой дом ко мне?» «Как?» – думая о своем, сказал ежик. «Кто же это все придумал?» – доискивался он. «Кто? Как? Когда? Почему я гляжу и все не могу наглядеться?» «Как? Да очень просто», – сказал медвежонок. «Разберем твой дом по бревнышку и на санках перевезем ко мне. Там сложим и будем жить рядом». «На санках?» – сказал ежик, про себя думая. «Кто же этот невидимый, необыкновенный, кто так постарался, что вышла такая красота?» «Почему обязательно на санках? Можно и сейчас», – сказал медвежонок. «Правда, на тележке возить будет тяжело, но…» «А ты как думаешь?» – спросил ежик. «Я думаю, что зимой все-таки лучше», – сказал медвежонок. «Во-первых, санки просторнее, а во-вторых, сейчас листьев много, скользко». «Я не о том. Как ты думаешь, кто это все придумал?» «А, ты вон о чем. А я по бревнышку на тележке», – передразнил самого себя медвежонок. «Не знаю», – сказал он. «Я сколько ни думал, так и не смог понять». Сумерки сгустились, и гора уже была почти не видна. Поднялся ветер, и где-то далеко-далеко за рекой еле слышно лаяла собак. «Не слышишь, чего она говорит?» – спросил медвежонок. «Она боится ночи и лает», – сказал ежик. «Не грязните мою землю». «Нет-нет, ежик, ты не думай». «Я и не думаю». «О чем это вы?» – спросила белка. «А, белка», – сказал медвежонок. «Я говорю ежику, что земля все равно не загрязнится». Белка спрыгнула с елки и села на пенек. Лес вокруг стоял большой, светлый, но никто не пел, не шуршал, все молчал. «А почему она должна загрязниться?» – спросила белка. «Грязнят», – сказал медвежонок. «Чем могут, тем и грязнят». «Чем же?» «Дымом», – сказал ежик. «Дым сладкий. Вон бурундучок вчера жёг листья. Так сладко пахло». «Разве это дым? Это осень», – сказал медвежонок. «Осенью всегда жгут листья». «Она маленькая-маленькая», – сказал ежик. «Голубая и белая земля». Астронавт, что был на Луне, сказал: «Такая маленькая-маленькая, голубая и белая». «И грязная, вся в грязи», – сказал медвежонок. «С Луны видно». «А кто это астронавт?» «Это такой, садится в трубу и летит». Белка подняла голову и стала смотреть на небо. «Я вот о чем думаю», – сказала белка. «В одном овраге есть старая бочка. Дно выбери, а если выбить второе, будет труба. Понятно?» «Нет», – сказал ежик. «Мы выкатим бочку на холм, выбьем дно, а когда взойдет луна, станем астронавтами». «Здорово!» – закричал медвежонок. «Пошли за бочкой!» Они нашли бочку, выкатили на холм, нацелили на то место, где должна была появиться луна, и выбили второе дно. «Садитесь!» – сказала белка. И все залезли в бочку и стали ждать. Стемнело. Было тихо-тихо. И река под холмом уходила за поворот, не дыша. «Вы чего здесь сидите?» – заглянул в бочку заяц. «Тссс», – сказала белка, – «садись и молчи». «А зачем?» – и заяц влез в бочку. «Мы ждем луну», – прошептал ежик. «Полетишь с нами?» «Куда?» «На луну». «Я боюсь», – сказал заяц. «Не бойся», – сказал медвежонок, – «все свои». «А что мы там будем делать?» «Поглядим на землю и все». «А можно я останусь?» «Струсил?» «У меня морковка варится», – сказал заяц. «Я же не знал». «Морковка варится», – проворчал медвежонок. «Иди, в следующий раз не лезь, куда не зовут». Заяц задом вылез из бочки. «Потом расскажете?» И пропал. Без зайца стало как-то не так, а луны все не было. «Может, ее сегодня не будет?» «Будет», — сказала белка, и медвежонок замолчал. А ежик сидел, закрыв глаза, и вдруг увидел себя на желтой-желтой луне. Она была как пустыня, вся желтая-желтая. С луны он глянул на землю, но сперва ничего не увидел. Потом посмотрел левее, и вдруг увидел ее всю-всю. Земля была маленькая-маленькая, голубая и белая. «Где голубой океан?» – догадался ежик, «а белые облака». И вдруг какая-то тень, как мышь, скользнула по голубому. «Вот она, грязь», — понял ежик и закричал. «Не грязните мою землю!» Но тут кто-то толкнул его в бок. И еще раз. «Ты что, ты что?» — испуганно шептала белка. Ежик открыл глаза. Было темно, холодно и тихо. Лишь медвежонок сладко посапывал у ежика за спиной. «Медвежонок уснул», — сказала белка. «А луны нет, видишь?» «Я уже там был», — сказал ежик. «Она маленькая-маленькая. Земля и грязная. Расскажи». «Завтра», — пообещал ежик. И повел сонного медвежонка домой. Перед зимой. Горько было ежику с медвежонком в эту осень. Каждый лист, каждую птицу провожали они взглядом. Зато, когда облетели все листья, им вдруг стало радостно и светло. «Отчего это?» – удивился медвежонок. «Не знаю», – сказал ежик. «А получилось это потому, что расставаться лучше, чем ждать расставания. И жить в свершившемся лучше, чем ожидать». Это знала одна старая ворона в лесу. Знала, да никому не сказала. «Ну что», — сказал ежик, когда улетела последняя птица, — «обнимемся?» «Обнимемся», — сказал медвежонок. Они обнялись и так некоторое время стояли молча посреди леса. А лес большой, туманный, насупившись, глядел на них из-под еловых бровей. «Ты не забывай эту осень, медвежонок!» «Что ты?» — сказал медвежонок. «Мне было очень хорошо. И мне. Жаль, что мы ничего не придумали такого, чтобы зимой было радостно и светло». «Не грусти», — сказал медвежонок. «У нас будет еще много осеней». Они постояли так еще немного обнявшись, а потом вместе пошли пить чай к ежику. Петушиный король. Закричал петух. «Откуда он здесь?» – подумал ежик и сбежал с крыльца. Была оттепель. Лес утонул в тумане, и казалось, нет ни елок, ни кустов, а только кричит петух. «Откуда он здесь?» – снова подумал ежик и крикнул. «Ого-го-го-го! Ко-ко-ко!» – совсем рядом сказал петух и вынырнул из тумана, большой, рыжий, в черных штанах, красных сапожках, под крылом корзинка. На сапогах позванивали серебряные шпоры. «Ты кто?» – спросил ежик. «Я король», – важно сказал петух, величественно снял шляпу и раскланялся. «Ко мне надо обращаться, ваше величество». «Здравствуйте, ваше величество», – сказал ежик. «Правильно. И поклон». «Разве у моего подданного нет шляпы?» «У меня шапка», – сказал ежик. «Несите». Ёжик сбегал в дом и вернулся в шапке. «Что ж», — сказал король, — «крепкая меховая шапка. А мы вот сюда перышко». И он достал из-за пояса и приладил к ёжикиной шапке перо. «Попробуем». «Что?» — спросил ёжик. «Репетируем поклон». «Здравствуйте, ваше величество», — сказал ёжик и как умел подмел перед собой шапкой снег. «Очень хорошо». «А зачем корзинка?» – спросил ежик. «Весна, сморчки». «Но, ваше величество, ведь зима». «Весна, сморчки», – упрямо повторил король. «Ага». Ежик секунду помолчал. «А мы, Ваше Величество, сморчков не берем». «Кто это мы?» «Мы с медвежонком», — сказал ежик. «А разве в моем королевстве медведи едят грибы?» «Он раньше не ел», — смутился ежик, — «а со мной привык». «Давно дружите?» «С детства, Ваше Величество». «Правильно. А теперь пригласите вашего короля в дом и напоите чаем». «С удовольствием. А давно?» «Что?» «Давно вы стали нашим королем?» – хотел спросить ежик, но постеснялся. «Давно вы в лесу?» – спросил он. «С рассвета». «Устали, небось?» – ежик вел петуха в дом и раздул самовар. Король важно сел к столу и снял шляпу. «Скоро придет медведь?» «Медвежонок? Скоро, Ваше Величество». Они сидели у самовара. Потрескивала печь. И петух думал. Вот жил, бродил, актерствовал, пел, а не знал, что в лесу за туманом живет такой славный ежик. А ежик думал. Он совсем и не такой сумасшедший. Просто ему, наверное, непривычно в шпорах в лесу. А петух думал. Если медвежонок окажется таким же, как ежик, попрошусь, может, возьмут к себе, а там, глядишь, в лесу вместе с ними и скоротаю старость. Вы пейте, пейте, Ваше Величество, и зернышек поклюйте. Я пью, тихо сказал петух. И без шляпы, которую он положил на стол, этот важный петушиный король казался просто добрым, сморщенным старичком. Пляска. Выглянуло солнце, снег пропал, и опять на лес опустилась таинственная красота. От сплетения ветвей и еще кое-где рыжих деревьев нельзя было оторвать глаз. Заяц, который боялся каждого шороха и пережидал листопад в поле, пришел на опушку. Он сел на пенек, прижмурился, и солнечные зайцы заплясали вокруг и стали звать его поплясать вместе. «Ну что ты сидишь?» – сказал большой солнечный заяц. «Иди к нам». «Нам весело», – сказал солнечный заяц поменьше. «А я песню знаю», – сказал самый маленький солнечный заяц. И, встав на задние лапки, запел. «Ля-ля, ля-ля». «А где слова?» – спросил заяц. «Какие слова?» «Песне слова нужны». «А мы без слов», – сказал самый маленький солнечный заяц. «Нам и так хорошо». И все трое заплясали и запели еще веселее. «Сплясать, что ли?» – подумал заяц. «Ведь слов не знают». И он слез с пенька, размял лапы, подпрыгнул и завопил. «Последние, останние, осенние деньки!» «Последние, останние!» – подхватили солнечные зайцы и слетелись вместе с зайцем вокруг меня. Вон было весело. Шуршала опавшая листва, соломой по ветру летели солнечные лучи, занял последний комар, пищал неразличимый кто-то, а заяц в присядку шел вокруг пня и вопил. Прибежал медвежонок. «Ты что делаешь?» – крикнул он. «Пляшу», – сказал заяц, – «пляши с нами». «С кем?» – изумился медвежонок. «Да неужто не видишь?» И заяц запрыгал еще выше, вопя. «Последние, останние!» И тут медвежонок не удержался и пошел в пляс. Ах, как плясал медвежонок! И бочком, и передом, и задом наперед. А солнечные зайцы прыгали вокруг и через него, и садились на плечи, на лапы, на грудь. Пришел ежик. «Последние, останние, осенние!» – вопил медвежонок с зайцами. «Ты что делаешь?» – спросил ежик. «Пляшет!» – крикнул самый маленький солнечный заяц. «Пляшу», – сказал медвежонок. «Давай к нам», – крикнул заяц. Ёжик во все глаза уставился на медвежонка, но солнечные зайцы запрыгали вокруг, подхватили под лапы, и ёжик опомниться не успел, как уже плясал вместе со всеми. «Последние, останние!» – кричал ёжик, и от медвежонка уже валил пар. Заяц взмок до ушей, и шубка его потемнела. Зато солнечные зайцы стали еще крепче и веселее, и налились светом. «Эх, эх!» – кричал солнечный заяц поменьше. А самый маленький все не давал ежика остановиться, все щекотал и подталкивал. «Не щекотись!» – крикнул ежик и заплясал вольно. На шум слетелись птицы. Они расселись на ветках и сверху глядели на эту необыкновенную пляску. «Глянь, как пляшут!» – сказал снегирь. «И мне, что ли?» Слетел с дерева и заплясал. «Последнее! Останнее!» – казалось, вопил уже весь лес. Потому что те, кто не плясал, подпрыгивали или подпевали молча. Медвежонку давно уже не было так хорошо. Ёжик видел это и радовался еще больше. Они плясали рядом. Медвежонок выпучился, глаза у него от удовольствия стали в два раза больше. «Не выпучивайся!» – крикнул ёжик, и, подбоченясь, пошел вокруг медвежонка на цыпочках. Первым повалился заяц. «Не могу!» – прохрипел он. Потом вытянулись в траве большой солнечный заяц поменьше и совсем маленький. И только медвежонок, ёжик и снегирь никак не хотели уставать. Они плясали до самых сумерек. И заяц, отдохнув, заплясал с ними. И все плясали, плясали, плясали, потому что знали, что никогда никому из них уже не будет так вольно и хорошо, как в эту осень. Позвольте, я вам помогу. Надо помогать стареньким, слепеньким, хромым, глухим. И косым, сказал заяц. Косым не обязательно. С начала лета ежик с медвежонком учили зайца разным правилам. А кому еще, спросил заяц. Хроменьким, слепеньким, стареньким, глухим. И немым, сказал ежик. Правильно, сказал медвежонок. Немой хочет что-то сказать, а не может. А как я узнаю? Догадайся. И заяц, заложив лапы за спину, медленно пошел по лесу, думая, кому бы помочь. Старая ворона сидела на пне и чистила перья. «Давай я тебя искупаю, бабушка», — сказал заяц. «Я тебя искупаю», — крикнула ворона, каркнула и улетела. Заяц пожал плечами и пошел дальше. Из-за куста вышел хромой медведь. «Позвольте, я вам помогу, дедушка». «Как?» «Перейду через поляну». «Сдурел?» – рявкнул медведь и захромал, оглядываясь. «Так», – думал заяц, – «вороне лет 100, а она сердится. Медведь совсем хромой, а рычит. Кому же помочь?» Под елкой сидел молодой, но очень слепой филин. Филин и днем ничего не видит. «Вот кому помогу», – обрадовался заяц и подошел к филину. «Тебе чего?» – спросил филин. «Пришел помочь», – сказал заяц. «Спятил», – подумал филин. «Как же ты мне поможешь? Я буду смотреть и говорить, что вижу. А ты думай, солнышка сегодня нет». «Угу». «Лес печальный такой, и муравьи не бегают». Филин кивнул. «Ты сидишь под елкой». «Знаю». «И очень хорошо выглядишь». Филин подбоченился. «Муравьи не бегают, птицы не поют. А знаешь почему?» «Почему?» «Потому что лето кончилось». «А ведь ты умный», — сказал филин. «Ночью, если поймаю, скажи, это я». «Зачем?» Филин ничего не ответил. И заяц пошел дальше. «Старенький, хроменький, слепенький», — бормотал он. «Кто же у нас глухой?» Тетерев сидел в траве. Большой старый Тетерев и абсолютно глухой. «Привет», — сказал заяц. «А? Ты что, глухой?» «Оттыковал», — сказал Тетерев. «Чем я тебе могу помочь?» – в самое ухо Тетереву крикнул заяц. «Запомни меня», – сказал Тетерев. «И всем скажи, что я был». «Скажу», – пообещал заяц. И пошел дальше. Немых было много, и заяц просто не знал, с кого начать. «Не имею всех камня», – подумал он, и стал откапывать до половины брошей в землю валуны и катать их к реке. «Что ты делаешь, заяц?» – спросил медвежонок. «Столкнул в реку», – сказал заяц, – «и заговорят». Радость. В самые сумерки, когда совсем немного осталось до темноты, медвежонок сказал ежику: «А знаешь, почему мы больше всего любим сумерки?» «Я люблю солнце», — сказал ежик. «Я сумерки не люблю». «Как же не любишь? А кто говорил, давай, медвежонок, посумерничаем?» «Я говорил, но я люблю солнце». «А зачем тогда говорил?» «Я очень люблю сидеть с тобой в сумерках, но солнце я люблю больше». «А почему ты никогда не сказал, давай посидим на солнышке, медвежонок?» «Потому что на солнышке мы с тобой не усидим. На солнышке мы обязательно что-нибудь придумаем». «А в сумерках мы ничего и придумать не можем?» «В сумерках хорошо просто сидеть. Сидеть и догадываться, что ты сидишь рядом». «Что ж тут догадываться, когда ты и так знаешь?» «Знаю. Но когда становится уж совсем темно, мне иногда кажется, что тебя нет. И тогда я догадываюсь». «Я тоже догадываюсь», — сказал медвежонок. «Но это когда уже совсем темно. Это когда уже надо зажечь свечу и ставить самовар». «Ставить самовар», — задумавшись, повторил ежик. «А еще не надо? А ты уже есть хочешь?» «Я всегда есть хочу», — сказал медвежонок. «А ты разве не всегда?» «Нет», — сказал ежик, — «я не люблю есть. Скучно». «Есть скучно? Как это? Мне еще ни разу не было скучно есть. Сколько ни ел, ни разу не было скучно». «А мне скучно», — сказал ежик. «Сидишь, жуешь». «Это смотря что есть», — сказал медвежонок. «Если, например, кашу, ну и то, смотря какая каша. Вот я ел тыквенную. Вкусно. А мне даже твой мед скучно». «Мед? Ну уж», — медвежонок в темноте заулыбался. «Мед всегда весело есть, хоть в дождь, хоть в снег. Пусть ветер воет, а я ем и радуюсь». «Как это?» «Всем нутром», — сказал медвежонок. «Ты можешь радоваться всем нутром?» «Не пробовал». «Вот когда я ем мед», — сказал медвежонок, — «я радуюсь всем нутром. Вот всем-всем, что у меня есть внутри, сижу и радуюсь». «Я сейчас дам тебе меда», — ежик зажег свечу. «Посмотрим, как ты будешь радоваться». «Полная миска», — обрадовался медвежонок. «Возьми ложку». «Зачем? Я и так съем». И зачавкал. «Что-то не вижу, чтоб ты радовался». «Я радуюсь», — медвежонок вырезал миску. «У меня там внутри все дрожит и улыбается». «Вкусно?» «Очень. Я так нарадовался, что теперь весь вечер буду сидеть грустный». «Чего же грустить?» «Как ты не понимаешь», — сказал медвежонок. «Ведь меда-то больше нет». Они сидели в креслицах на ежикином крыльце. Мигала свеча. Высоко в небе загорались серебряные звезды. Ёжик задумчиво глядел на медвежонка, а медвежонок внутренним узором видел все свое радостное нутро и застенчиво улыбался.